Всего этого старья в мансарде было так много, что среди него терялись и два современных офисных стола, а сами компьютеры с мониторами, принтерами и сканерами казались странными экспонатами, еще не нашедшими своего места в этом музее вечности. Разве что потолок хозяин не смог оставить в первозданном виде. Современные машины требовали кондиционирования воздуха, поэтому пришлось старые балки затянуть современным пластиком с многочисленными вентиляционными отверстиями. Старый корабль дал крен, но все еще оставался на плаву. И это был еще большой вопрос, кто победит в этой схватке — хрупкая пластмасса или мореный дуб и кожа старинных переплетов. Сотрудников аналитического центра Блюмберга только в первые дни смущало несоответствие антуража мансарды и суперсовременной ее начинки. Потом смущаться стало некогда. А еще позже — незачем. Их было двое. Николо Вейнцель, один из самых талантливых молодых ученых Берлинского университета, 24 лет, похожий в своих очках и с космами плохо причесанных волос на студентов-отличников всего мира. И Макс Штирман, один из лучших аспирантов профессора Майнца из Гейдельбергского университета. Это был здоровенный розовощекий крепыш, в любое время суток жующий какую-то жвачку. Сам Аарон Блюмберг не умел пользоваться компьютером даже на уровне самого зеленого юзера. Но эти двое ребят были лучшими хакерами Германии или даже всего Старого Света. Блюмберг почти год присматривался и едва ли не принюхивался к тому и другому, прежде чем сказал прямо: «У меня есть деньги на две суперклассные машины, лучшие из всех, что существуют в мире. Больше ни на что у меня денег нет. Зато у меня есть голова, цену которой я знаю. У вас тоже нет денег, но есть головы, цены которым вы пока не знаете. А узнать можно только одним способом — попробовать. Это я и предлагаю вам — попробовать. Судьбы мира сегодня решает информация. У нас есть к ней доступ. И самое главное, я знаю, к какой именно информации этот доступ нам нужен». Макс Штирман выдул из своей жвачки классный, просто для книги рекордов Гиннесса, пузырь и спросил: «Мы можем подумать?» «А как же!» — охотно отозвался Блюмберг. «Кто же такие решения принимает с бухты-барахты? Думайте, ребята, думайте. У вас есть примерно по 2,5 минуты». Пузырь на губах Макса от изумления лопнул. «А если мы скажем «нет»?» — спросил он. «Или попросим на раздумье сутки», — добавил Николо на своем берлинском диалекте. Блюмберг посмотрел на свои часы. «У вас осталось по 2 минуты. Или я услышу «да», или вы меня больше никогда не увидите. У вас в жизни будет много увлекательных предложений. Но вы всегда будете помнить о моем. Не хотелось бы вас шантажировать, но это не очень хорошая перспектива, потому что в жизни что самое противное? Упущенные возможности». Уже первые опыты показали, что Блюмберг не переоценивал свою голову, как и головы своих компаньонов, а они действительно с самого первого дня стали не сотрудниками, а компаньонами. В отличие от консалтинговых фирм, которые, в сущности, торговали прогнозами, он сам вмешивался в дела или вел биржевую игру через третьих лиц. И не было случая, чтобы он оказался в проигрыше. У него был поразительный, крысиный нюх на запах рынка. У Никола и Макса иногда возникало ощущение, что шефу и не нужно просматривать материалы, собранные и подготовленные для него во время круглосуточных дежурств у компьютеров. Он просто кладет руку на папку, а потом извлекает из груды бумаг нужную, самую важную. При этом характер Аарона Блюмберга был вздорным до невозможности. Любая мелочь могла привести его в неописуемую ярость. Правда, у него хватало ума и так-то позже извиняться за свои вспышки, но на первых порах это вносило в отношения компаньонов немалую нервозность. Однако по мере того, как росли банковские счета Макса и Никола, они все меньше внимания обращали на сумасбродство шефа. У него на плечах была голова, а остальное не важно. Молодое поколение выбирает не эмоции, нет. Оно выбирает мозги.